Сейчас он был в большой ярости, когда смотрел на юношу, глядящего на него сверху. Он двинулся, собираясь броситься на платформу, но был сдут сильным ветром, который нахлынул в одно мгновение. «Ты уже проиграл матч, и не имеешь права подниматься на арену снова». Рядом с юношей появился человек среднего возраста, и холодно посмотрев на Линхуна, сказал. Линхун встал с земли. Когда он снова собирался яростно броситься, две руки остановили его. Он повернул голову, чтобы посмотреть, и увидел Лин Чжэньтяня и остальных. «Дедушка». Посмотрев на Лин Чжэньтяня, Линхун стыдливо опустил голову. «Иди, сперва сядь». Тело Лин Чжэньтяня задрожало немного. Издевательские и насмешливые взгляды, которые выстреливали со всех сторон, заставили его вновь вернуться в день, 8 лет назад. К счастью, он испытал слишком много, и его престарелое лицо не было сильно затронуто. Однако, Линхун до сих пор чувствовал бессилие в его голосе. Когда Линхун вернулся на свое место, он увидел фигуру, сидящую там, и был немного ошеломлен, когда сказал: «Линься, ты проиграла». Она подняла голову, и страдальческая улыбка появилась на ее красивом лице, когда она тихо вздохнула. «Не думай об этом слишком много, это не твоя вина. Мы стали мишенью». Лин Чжэньтянь вздохнул, утешая их. «Отец, что это значит?» Услышав это, выражения Линся и остальных сразу изменились, и они спросили: «Разве ты не видел? Противники Линхуна и Линся из основного клана, и их сила достигла стадии создания формы. Такие случайности не появляются просто так». Лин Чжэньтянь горько рассмеялся и продолжил: «Кроме того, взгляни еще раз на места, которые нам дали. Это худшие из всех ветвей семьи. Сейчас из 4 мест, которые мы имеем, Дуньер до сих пор не появился, так что мы можем зависеть только от этой девочки, Цинтань. За эти 2 года ее прогресс был немедленнее, чем у Дуньера в свое время». Лин Чжэньтянь поднял голову и посмотрел на арену на расстоянии. Там была стройная и элегантная фигура в светло-зеленой одежде, и выглядела быстрой и проворной, как красивая фея на этой огромной арене. В семье Линь только Цинтань еще не потерпела поражение. «Отец, не волнуйся. Когда Дуньер вернется, все унижения будут возвращены обратно». Линься похлопал Лин Чжэньтяня по плечу, утешая его тихим голосом. Услышав это имя, удовлетворенная улыбка появилась на лице старика, и он медленно кивнул головой. Он ждал. Линься ждал. Все они ждали. Ждали возвращения этого человека. Когда придет время, они будут стоять гордо и счастливо. Глава 347. Мощная Цинтань. Некоторые пары глаз сосредоточились на дальнем северном углу своеобразной большой конусообразной арене. Причиной большого внимания была внешность молодой девушки. Девушка была одета в простую, но элегантную зеленую одежду, и у нее была стройная и гибкая фигура. Ее кожа была мягкой и белоснежной, и хотя она не носила макияж, ее прекрасные глаза непрерывно метали взгляды, заставляя некоторых сыновей клана смотреть на нее с тоской. В конце концов, даже во всем клане Линь практически не было девушки, которая могла бы конкурировать с ее красотой и аурой. За 2 года маленькая девочка, которая всегда бегала за Линь Дуном, стала настоящей девушкой. Этой молодой девушкой, естественно, была Цинтань. Молодая девушка молча стояла в центре арены, не обращая внимания на переполох вокруг. Время от времени пара умных глаз смотрела в небо. К сожалению, фигура, по которой она постоянно тосковала в своем сердце, не появилась. Ветвь семьи из города Янь, Цинтань, должна сражаться против члена клана Линь, Линь Фэна. В центре арены мужчина среднего возраста посмотрел на Цинтань, и легкое благоговение промелькнуло в его глазах. Даже опытный и мирской человек, как он, был привлечен красотой и аурой молодой девушки. Однако, как будто что-то вспомнив, он невольно покачал головой и торжественно объявил: «Вжух». Когда голос мужчины среднего возраста исчез, звук ветра мгновенно раздался на арене. Фигура рядом бросилась, выполняя кувырок в воздухе, и ловко приземлилась в центре арены. Фигуре было около 20 лет, и он также хорошо выглядел. Он был одет в шелковую одежду и выглядел как богатый князь, что давало ему преимущество с точки зрения внешнего вида. После того, как он приземлился, он показал нежную и добрую улыбку Цинтань. Похоже, он хотел показать свою изящную манеру поведения. Однако, пламенная страсть в глазах Цинтань говорила ему, что его желание не будет выполнено. Клан Линь, Линь Фэн, Цинтань. Цинтань спокойно посмотрела на Линь Фэна, после чего мягко нахмурила свои красивые брови. Она поняла, что Линь Фэн на самом деле был на продвинутой стадии создания ЦИ. С такой силой он будет считаться достаточно мощным даже во всем клане Линь. Почему она сразу столкнулась с ним? Ха-ха, сестра Цинтань, пожалуйста, дай мне некоторые указания. Линь Фэн мягко улыбнулся и сказал. Когда он смотрел на Цинтань, он тайно чувствовал небольшую печаль в своем сердце. Если бы его противник был не из ветви семьи из города Янь, он мог бы быть полегче и позволить пройти ей. К сожалению, до начала сбора клана, Линь Лантянь уже поручил им не позволять любому члену ветви семьи из города Янь пройти первый раунд. Линь Дун действительно безрассудный и глупый парень. Из всех людей, почему он выбрал обидеть старшего брата Линь Лантяня? Теперь в этом замешана вся его ветвь семьи. Линь Фэн молча покачал головой и тайно усмехнулся. Вот дерьмо, противник Цинтань на самом деле Линь Фэн. Этот парень считается элитой даже среди всего клана Линь. Говорят, что он успешно прорвался на продвинутую стадию создания ЦИ. Несмотря на то, что Цинтань улучшалась не по дням, а по часам в течение 2 лет, она лишь на начальной стадии создания ЦИ. Ее шансы на победу в этот раз довольно малы. Усевшись в укромном уголке на трибунах, Лин Чжэнтянь и остальные смотрели на противника Цинтань, и их выражения резко изменились. Похоже, кто-то намеренно устроил заговор против нашей ветви семьи. Выражение Лин Ся было мрачным, когда он торжественно сказал: «Это должно быть ублюдок Линь Лантянь». Цинтань ранее упоминала, что у него был зуб с Линь Дуном. «Этот ублюдок действительно не намерен отпускать нас». Линь Ман стиснул зубы и сказал: «Успокойся, ты хочешь всех нас погубить?» Тихим голосом скомандовал Линь Чжэнтянь. «Какой статус Линь Лантяня в клане Линь? На основе его текущих способностей и статуса, он легко мог разрушить их одной мыслью». Будучи отруганный Линь Чжэнтянем, Линь Ман мог только нехотя сесть. «Не паникуйте. Цинтань значительно улучшилась за эти 2 года. Ранее она пошла в глубокие горы и самостоятельно тренировалась в течение года, в результате чего она перешла от совершенной стадии Юань Дэн к начальной стадии создания ЦИ. Основываясь на своей силе, даже если она столкнулась с Линь Фэном, который на шаг выше, она должна быть в состоянии справиться с ним». Линь Чжэнтянь открыл рот и утешал группу. Прямо сейчас Линь Хун и Линь Ся были побеждены. Если Цинтань также будет дисквалифицирована, ветвь семьи из города Янь станет первой устраненной. Это будет слишком неловко. Услышав слова Линь Чжэнтяня, Линь Ся и остальные закивали головами. Прямо сейчас они могли рассчитывать только на Цинтань. Приготовьтесь, соревнование начинается. Под вниманием огромного числа людей, когда мужчина средних лет увидел, что обе стороны пришли, он осторожно кивнул головой, после чего сразу махнул рукой и торжественно крикнул: «Бум!». В тот момент, когда голос мужчины среднего возраста исчез, очень мощная вибрация юань силы мгновенно вырвалась из тела Линь Фэна, демонстрируя полную мощь практика продвинутой стадии создания ЦИ. Стоя перед Линь Фэном, Цинтань мягко подняла свои длинные и красивые руки, после чего грозная ударная волна юань силы появилась. Однако, всех шокировало то, что юань сила Цинтань была наполнена ледяным ощущением, как от тысячелетнего льда. «Ха-ха, со мной, Линь Фэном, стоящим на твоем пути, ваша ветвь семьи из города Янь станет первой, кто отправится обратно». Линь Фэн от души рассмеялся, после чего быстро топнул по земле. Его фигура пронеслась вперед, и грозная юань сила собралась в центре ладони, ладони иссушающего ветра. Когда Линь Фэн выполнил атаку, злобный и неистовый ветер быстро сформировался под его ладонью, неся с собой грозную вибрацию юань силы, и он ударил в сторону Цинтань. Столкнувшись с атакой Линь Фэна, красивое лицо Цинтань оставалось спокойным. Она ткнула своими тонкими и изящными пальцами, и 2 потока холодной инь-силы сформировали водовороты на кончиках пальцев, после чего стремительно столкнулись с ладонью Линь Фэна. Бах! Ладони и пальцы столкнулись, и чрезвычайно грозная энергетическая ударная волна мгновенно пронеслась вперед. Хотя Линь Фэн был на продвинутой стадии создания ЦИ, он на самом деле не смог одержать верх. Что за необычная юань сила? Когда его атака была отбита, Линь Фэн слегка нахмурился. Даже если юань сила Цинтань была не столь сильна, как его, ее атака была очень грозной. Ранее, холодная юань сила не только легко разорвана его ветряную ладонь, но даже попыталась проникнуть в тело и повредить его. Однако он в конечном счете смог остановить ее. Сдув Линь Фэна прочь, Цинтань не дала ему время отдохнуть. Сразу же ее красивая фигура мелькнула, и ее стройные белоснежные руки, которые были покрыты холодной инь-силой, стали как острые лезвия, когда напали на жизненно важные точки Линь Фэна. Бум, бум, бум. Столкнувшись с атакой Цинтань, Линь Фэн холодно фыркнул, после чего шагнул вперед и отбился. Когда они двое обменивались ударами, Юань сила непрерывно текла. В считанные минуты они сразились почти в 100 поединках. Однако, всех шокировало то, что сталкиваясь с мощным практиком продвинутой стадии создания Ци, Цинтань не проигрывала. Эта сцена позволила нервным Линь Чжэньтяню, Линь Ся и остальным тайно вздохнуть с облегчением. Бах! После того, как их ладони столкнулись, Юань сила прокатилась вперед, в результате чего они отступили на несколько шагов. Похоже, они были равны. Ты, на самом деле вполне опытная. Похоже, я не могу быть небрежным. Если я позволю тебе пройти, старший брат Линь Лантянь наверняка обвинит меня. Когда Линь Фэн был отброшен, его глаза слегка потемнели. Сразу его взгляд похолодел, и он топнул ногой. Под взглядами толпы, он взлетел в воздух, и потоки мощной юань силы быстро вырвались из его тела. Сегодня я покажу вам, ветвям семьи, какие боевые искусства есть у клана. Линь Фэн высокомерно парил в воздухе и двигался как змея. Его кулаки танцевали, и когда он двинулся, возникло несколько размытых фигур, и властная доминирующая сила быстро прокатилась по небу. Кулак владыки драконьих слонов. Грозная юань сила быстро собралась под кулаком Линь Фэна. Она сформировала драконьего слона. Между тем, нескрываемая властная аура прокатилась вперед. На самом деле, даже можно было услышать рев дракона и звук слона. В конце концов, драконьи слоны были очень злобными зверьми. Следовательно, кулак имел ощущение тысячи зверей. Можно было сказать, что это боевое искусство было довольно известным в клане Линь. Действия Линь Фэна привлекли внимание некоторых членов клана. Особенно, когда они увидели, что Линь Фэн был вынужден выполнить кулак владыки драконьих слонов, оттенок шока промелькнул в их глазах. Цинтань подняла голову и посмотрела на кулак владыки драконьих слонов, и ее взгляд стал серьезным. Она могла ощутить, насколько мощное это боевое искусство. Она не осмеливалась быть небрежной, и скрестила свои красивые белоснежные руки, после чего развела их, как цветок лотоса. БЗЗ-БЗЗ. Когда ее руки сформировали своеобразную печать, холодная инь-сила внезапно хлынула из ее тела. Она быстро собралась на ее ладонях, после чего превратилась в большой черный ледяной лотос. Печать сердца лотоса, сокрушение сердца и души. Рот Цинтань слегка приоткрылся, и раздался ее холодный голос. После этого пугающе холодная ци вспыхнула из черного ледяного лотоса, и пронеслась вперед. Под взглядами толпы, она сильно ударилась с кулаком владыки драконьих слонов Линь Фэна. Бум! Громкий звук раздался в воздухе. Линь Фэн холодно улыбнулся, когда смотрел на место столкновения. Основываясь на его силе стадии создания ци, и том факте, что он использовал это боевое искусство восьмого уровня, кулак владыки драконьих слонов, никто в клане Линь на той же стадии развития не мог соперничать с ним, не говоря уже о Цинтань, которая была лишь на начальной стадии создания ци. Треск-треск. Однако усмешка Линь Фэна длилась недолго, после чего вдруг застыла. Он видел, что слои черной холодной ци вдруг хлынули изнутри этого черного ледяного лотоса. Его кулак владыки драконьих слонов мгновенно замер, после чего превратился в куски черного льда. Бум! Большие куски черного льда мгновенно взорвались, и бесчисленные острые осколки льда выстрелили, заполняя небо, и летя в сторону Линь Фэна. Бах, бах, бах. Бесчисленные осколки льда взорвались перед Линь Фэном, и нити холодной черной ци быстро атаковали его тело, как если бы хотели заморозить его сердце и кровь. БЗЗ. Чи. Под бесчисленными недоуменными взглядами толпы, Линь Фэн ужасно упал с неба, и сразу же изверг глоток свежей крови. Внутри этой крови на самом деле были куски черного льда. «Ты проиграл», — мягко сказала Цинтань. Выражение Линь Фэна было мрачным, когда он вытер кровь и лед в углу рта, и в то же время безумный отблеск мелькнул в его глазах. Сразу он сжал пальцами темно-красную пилюлю, которая появилась в них, и тут же засунул ее в рот. После того, как пилюля вошла в его рот, ужасающий красный цвет появился в глазах Линь Фэна. Сразу его аура стала дикой, и злонамеренность текла в его глазах. «Как я уже сказал, ваша ветвь семьи из города Янь должна быть устранена. Я не планировал делать это, однако, ты напросилась». Глава 348. Возвращение Линь Дуна. Видя, что аура Линь Фэна вдруг стала неистовой, красивое лицо Цинтань слегка изменилось, и ее холодный голос прозвучал. Ты планируешь нарушать правила. Согласно правилам, любые пилюли и посторонние предметы, которые увеличивают силу, запрещены на сборе клана, и человеку нужно полагаться на собственную силу для каждого сражения. Действия Лин Фэна, несомненно, были нарушением правил. Хе-хе, это не работает, если только ты это видишь. Услышав это, Лин Фэн злорадно рассмеялся. После этого он бросил взгляд на судью. Выражение последнего колебалось мгновение, после чего он медленно сделал два шага назад. Хотя действия Лин Фэна были против правил, он сделал это очень скрытно. Кроме него и Цин Тань, никто не мог видеть, как тот проглотил пилюлю. Лин Фэн имел некоторый статус в клане Линь, плюс он имел некоторые отношения с Линь Лантянем. Следовательно, судья не осмеливался обидеть его, и таким образом, он решил закрыть глаза на это. Увидев его действия, ярость промелькнула в красивых глазах Цин Тань. Члены клана действительно были негодяями. Цин Тань, между тобой и мной нет никаких обид. Если ты хочешь кого-нибудь винить, вини этот мусор, Линь Дуна, из вашей ветви семьи из города Янь. Он на самом деле осмелился обидеть старшего брата Линь Лантяня. Хех, он должен взглянуть на себя, на мусор, ведь то, что он осмелился бороться со старшим братом Линь Лантянем, по-настоящему глупо и безрассудно. Линь Фэн медленно встал и сжал руку, и следы черной ци были вынуждены выйти из его тела, в то время как он смотрел на Цин Тань и насмехался. «Ты ищешь смерть!» Услышав, что Линь Фэн оскорбляет Линь Дуна, холодное убийственное намерение сразу промелькнуло в красивых глазах Цин Тань. Она больше не была маленькой девочкой, нуждавшейся в защите Линь Дуна по каждому вопросу. «Моя сила может временно выйти к полушагу от стадии проявления, и хотя последствия заставят меня быть прикованным к потели в течение полугода, если я могу завершить задачу старшего брата Линь Лантяня, преимущества, которые я получу, будут во много раз больше потерь». Засмеялся Линь Фэн, и пятнышки ало-красного цвета были в его глазах. Похоже, он использовал силу пилюли и принудительно выдавил энергию в своем теле. «Признай свое поражение, такая милая девчонка, я действительно не хочу причинять тебе боль». Взгляд Линь Фэна был слегка похотливым, когда пронесся по изысканному и стройному телу Цин Тань. Лицо Цин Тань было ледяным, и ее зрачки смотрели на Линь Фэна. Ничего не говоря, она слегка крутанула своей белоснежной рукой, и черная ледяная инь-сила внезапно хлынула из ее тела. Эта холодная инь-сила была похожа на танец черных питонов, когда скрутилась вокруг тела Цин Тань. Вращаясь, она излучала волны удивительной юань-силы. Небесная ладонь экстремальной заморозки. Черная холодная инь-сила пронеслась. Ладонь Цин Тань яростно ударила, сразу же заставляя фонтанирующую на ней мощную юань-силу превратиться в гигантского ледяного дракона, который был в несколько десятков метров. С сотрясающим небеса воем, он рванул к Линь Фэну, неся с собой леденящую кости холодную ци. Треск-треск. Слои льда начали формироваться там, где проходил гигантский ледяной дракон, и в то же время грозная холодная аура распространялась наружу. ХМПФ, я сказал ранее, что в состоянии сравниться с практиком в полушаге от стадии проявления. Как ты можешь сражаться со мной? Линь Фэн посмотрел сверху вниз на приближающегося ледяного дракона, и издевательство промелькнуло в его глазах. Он резко сжал руку, и гигантская рука Юань силы сформировалась, и крепко схватила ледяного дракона. Взрыв. Внезапное сжатие руки Юань силы мгновенно заставило ледяного дракона, сформированного из холодной инь силы Цин Тань, взорваться в холодный туман. В настоящее время Линь Фэн был похож на бога войны, и каждый его жест был наполнен чрезвычайной подавляющей мощью. Эта сцена привлекла много странных взглядов, и некоторые люди гадали, почему сила Линь Фэна неожиданно взлетела. Среди них некоторые могли соединить части вместе, но никто ничего не сказал. В конце концов, по сравнению с Линь Фэном, статус членов ветви семьи был слишком низким, и им не стоило оскорблять основной клан. На золотых местах в передней части боевой арены сидела молодая фигура. Он был там самым молодым, но окружающие люди не были недовольны тем, что он мог сидеть там, потому что он был Линь Лантянем, самым ослепительным сыном неба в клане Линь. В данный момент Линь Лантянь без энтузиазма бросил взгляд на Линь Фэна на арене. После того, как Линь Фэн принял пилюлю, которую ему дали, Линь Лантянь знал, что сражение уже закончилось. Три участника ветви семьи из города Янь будут устранены в первом раунде. Это, несомненно, заставит их стать самой униженной и бесполезной ветвью семьи на этом сборе клана. Линь Лантянь мягко держал чашку с чаем, и уголки его рта зловеще приподнялись. Линь Дун, член мелкой и низкой ветви семьи, осмелился бросить ему бесполезный вызов. Вполне вероятно, что у него даже не хватает смелости, чтобы показаться сегодня. Холодный яд, разъедающий кости. Когда ледяной дракон взорвался, тихий стон прозвучал из уст Цинтань, и она сделала маленький шаг назад. После этого ее ручные печати еще раз изменились, и холодный туман бросился к Линь Фэну. Кроме того, туман направлялся в поры по всему его телу. Бесполезные действия. Однако, Линь Фэн просто насмехался и покачал головой от смелого сопротивления Цинтань. Он топнул по земле, и сильный ураган Юань силы прокатился вперед, насильно сдувая холодную ци, которая неслась к нему. Ситуация на арене изменилась в одно мгновение. Первоначально проигрывающий Линь Фэн быстро перевернул ситуацию и абсолютно доминировал. Как это возможно? Как аура Линь Фэна вдруг стала намного сильнее? Линь Ман заскрежетал зубами, с пепельным лицом наблюдая внезапный разворот на арене. Линь Фэн, должно быть, использовал какой-то способ, чтобы увеличить силу. Лицо Линь Ся также немного скривилось. Если Цинтань проиграет, они станут первой ветвью семьи, которая будет полностью побеждена на этом сборе клана. «Отец, что теперь?» — с тревожным выражением спросил Линь Кэнь. Линь Чжэнтянь медленно покачал головой, и его старое лицо казалось намного старше в этот момент. Его голос был немного хриплым, когда он ответил: «Кто-то намеренно досаждает нам, и нет ничего, что мы можем сделать». Теперь он был совершенно уверен, что кто-то устроил это. В противном случае, невозможно было для их троицы встретить таких проблемных противников в первом раунде. Более того, все противники были из основного клана. Услышав это, Линь Ся и остальные затихли, и ярость плескалась в их глазах. Они потратили бог знает сколько лет усилий на этот сбор клана. Неужели им не удастся и в этот раз? Если это все, что у тебя есть, поединок закончится моей победой под вниманием многочисленных взглядов. Линь Фэн посмотрел вниз на Цинтань и слегка рассмеялся. У него больше не было никаких планов затягивать бой, так как не сможет продержаться долго в нынешнем состоянии. Если из-за его затягивания произойдет какое-нибудь изменение, это, безусловно, привлечет бешенство Линь Лантяня, и Линь Фэн был весьма напуган. Приняв это решение, ледяной взгляд промелькнул в глазах Линь Фэна, после чего он сжал руку, и грозная, неистовая юань сила вырвалась из его тела. Эта юань сила собралась перед Линь Фэном, в очередной раз превращаясь в драконьего слона в мгновение ока. Однако, в этот раз его размер увеличился в несколько раз, и его тело было более плотным. Очевидно, что его сила была далека от отображенной ранее. Кулак владыки драконьих слонов. Когда драконий слон сформировался, Линь Фэн взревел. Когда его кулак, пролетев вперед, воздух над ареной мгновенно взорвался. Взрывы в воздухе оставляли отверстия за отверстием на арене внизу. Столкнувшись с свирепой атакой Линь Фэна, Цинтань прикусила свои красные губы. Ее стройные белоснежные руки стремительно изменились в форму цветущего лотоса со льдом внутри. Бах! Кулак владыки драконьих слонов угрожающе спускался, безжалостно столкнувшись с ледяным лотосом, но в этот лотос не достиг раннего эффекта и начал рушиться под грозной силой. «Ломайся!» В воздухе Линь Фэн холодно крикнул, и ледяной лотос сразу разорвался, превращаясь в холодный туман, уплывший прочь. Ух! Когда ледяной лотос сломался, мягкий стол прозвучал из уст Цинтань, но она до сих пор упорно стояла на месте, не желая отступать. «Так как ты не собираешься признавать свое поражение, не вини меня за жестокость». Увидев упрямство Цинтань, взгляд Линь Фэна похолодел, и кулак владыки драконьих слонов снова опустился. На этот раз он яростно хлопнул в сторону элегантной фигуры Цинтань. «Старший брат Линь Дун, ты до сих пор не собираешься показаться?» Когда Цинтань смотрела на приближающийся грозный кулак, она не двинулась, чтобы защитить себя. Вместо этого она подняла свою голову и, глядя на небо, закричала милым голосом: «Линь Дун, ХМПФ, даже если он на самом деле здесь, я боюсь, что у него нет яиц, чтобы появиться», — глумился Линь Фэн. Однако, когда его голос упал, смех, подобный грому, прогремел вдалеке, в результате чего поразительные волны юань силы и тираническая аура в мгновение ока появились в небе над боевой ареной под бесчисленными взглядами. «Ха-ха, не беспокойся, я, Линь Дун, сегодня здесь, и никто не причинит тебе вред». Юань сила, которая наполнила небо, завыла, после чего пролетела, как падающая звезда. Бесчисленные взгляды наблюдали, как молодая фигура появилась на арене, как призрак. Дуньер. Когда фигура появилась, дикий восторг возник в глазах Линь Чжэньтяня, Линь Ся и остальных, и в то же время их тела дрожали от волнения. Человек, которого они ждали, прибыл. Глава 349. Теперь спускайся. Мощная юань сила небес и земли прогрохотала над ареной, и в то же время мощная ударная волна прокатилась вперед, в результате чего некоторые люди в толпе смотрели в недоумении. Кто это? Такая грозная аура, он должен быть, по крайней мере, в полушаге от стадии проявления. Полшага к стадии проявления, во всем клане Линь членов младшего поколения, которые достигли этой стадии, можно пересчитать по пальцам одной руки. Кто это человек? Он на самом деле может сравниться с гениями клана Линь, судя по ситуации, он должен быть из ветви семьи. Такой талант может выйти из ветви семьи, как это возможно? Бесчисленные пары глаз пронеслись по небу, после чего остановились на молодом человеке, парящем в воздухе. Непрерывный шепот мгновенно появился среди толпы. Это Линь Дун. Он на самом деле осмелился показаться. Сидящие на трибунах клана Линь, несколько членов младшего поколения прижались друг к другу. Один из них был ошеломлен, когда смотрел на фигуру в воздухе. Этим человеком был Линь Чэнь, и он встречал Линь Дуна раньше. Ранее он путешествовал вместе с Линь Кэ к старой гробнице города Янь, чтобы искать сокровища. В течение этого периода времени у него было несколько конфликтов с Линь Дуном. Таким образом, он смог сразу его опознать. Линь Дун, член ветви семьи, который обидел старшего брата Линь Лантяня. Когда они услышали его слова, окружающие ученики были в шоке, после чего посмотрели на небо. Хех, этот парень действительно невежественен. Задев старшего брата Линь Лантяня, он до сих пор решается принять участие в сборе клана. Он просто хочет опозориться. Верно. По сравнению со старшим братом Линь Лантянем, он даже хуже муравья. Услышав их высокомерные слова, стоящая в стороне красивая девушка слегка нахмурилась. Этой девушкой была Линь Кэ. Прямо сейчас ее голова была поднята вверх, и ее прекрасные глаза смотрели на фигуру, парящую в воздухе. Она не ожидала, что Линь Дун на самом деле осмелится принять участие в сборе клана. Этот парень слишком безрассудный. Разве он не знает, что за этот год старший брат Линь Лантянь пугающе улучшился? Линь Кэ сжала свои белоснежные руки, а ее глаза были полны тревоги. Теперь, когда он показался, Линь Лантянь определенно не отпустит его так просто. Он, наконец, показался. Линь Лантянь сжал чайную чашку в ладони, и пульсация возникла в ней. Затем он поднял голову и холодно посмотрел на фигуру, слегка щелкнув пальцем по чашке. Сразу же она взорвалась в пыль. Даже чай был разорван тайной силой. Была дорога на небеса, и все же ты решил не принимать ее, вместо этого ты решил выбрать дверь в ад. Так как ты показался, я дам тебе пройти через то, через что прошел твой отец ранее. Внезапно появившаяся в воздухе фигура стала центром внимания всей арены. Все шептались о нем. Братик Линь Дун. Цин Тань ярко улыбалась внизу, когда смотрела на знакомую фигуру в воздухе. Даже после 2 лет его запах был все еще знаком ей. «Девчонка, если бы я не вмешался, ты действительно планировала просто стоять там?» Линь Дун медленно спустился с неба, и его глаза с любовью смотрели на молодую девушку, после чего он невольно улыбнулся и сказал: «Хе-хе, я знала, что братик Линь Дун покажется». Цин Тань кокетливо улыбнулась, полностью раскрывая молодое и оживленное поведение. «Ты Линь Дун? Это высокомерное тупое дерьмо. Ты на самом деле осмелился показаться. Это превысило мои ожидания в воздухе». Глаза Линь Фэна холодно смотрели на Линь Дуна, когда он усмехнулся. «Возвращайся к отце. Позволь мне разобраться с ним». Линь Дун не обращал внимания на провокации Линь Фэна и мягко стукнул Цин Тань по голове, после чего с улыбкой сказал. Да Цин Тань послушно кивнула головой. Несмотря на то, что она знала, что Линь Фэн был силен, она имела абсолютную веру в Линь Дуна. Увидев, что Цин Тань, подобно бабочке, кокетливо спрыгнула с арены, Линь Дун наконец повернулся и посмотрел на Линь Фэна, который находился в воздухе. «Ты глухой или как? Разве ты не слышишь, что я говорю с тобой?» Ярость хлынула в глазах Линь Фэна из-за отношения Линь Дуна. Сразу он холодно крикнул. Кулак владыки драконьих слонов, который должен был быть направлен на Цин Тань, вдруг начал бушевать и яростно полетел в сторону Линь Дуна. Однако, Линь Дун даже не удосужился взглянуть на его атаку. Он перехватил ее ладонью и непосредственно разорвал. Увидев, что его решительная атака была так легко отбита Линь Дуном, Выражение Линь Фэна сильно изменилось. Он понял, что недооценил его. Однако, Линь Дун не дал ему время среагировать. С легкой улыбкой он переместился и, мелькнув, как облачко зеленого дыма появился перед Линь Фэном. Увидев призрачную скорость Линь Дуна, Линь Фэн поспешно использовал Юань силу, чтобы сформировать щит. Бум! Однако, когда щит Юань силы материализовался, ладонь Линь Дуна мгновенно разорвала его на части. В следующий момент он вцепился прямо в горло Линь Фэна. Победа одним движением. Бесчисленные пары глаз уставились на Линь Фэна, который отчаянно боролся в руках Линь Дуна. Толпа сразу замолчала, и оттенок шока мелькнул в глазах некоторых людей. Прямо сейчас аура Линь Фэна была сравнима с полушагом стадии проявления. Однако он не мог справиться даже с одной атакой. В укромном уголке на трибунах Линь Чжэньтянь, Линь Ся и остальные ахнули в шоке, когда смотрели на это зрелище. Практик в полушаге от стадии проявления был легендарным существом. Однако, такой грозный практик не мог справиться даже с одной атакой Линь Дуна. За короткие 2 года, насколько ужасающим стал Линь Дун. Ты все еще настолько бесполезен, даже после того, как принял пилюлю, чтобы насильно выдавить свой потенциал. Спокойный голос Линь Дуна разнесся в воздухе. После этого он взмахнул ладонью, и раздался ясный звук. Линь Фэн, который был в его руках, непосредственно сдулся. Когда его тело было выброшено, как пушечное ядро, он яростно изверг глоток свежей крови, смешанный с зубами, и безобразно приземлился в центр арены. Увидев Линь Фэна, которого мгновенно отлупил как мертвую собаку, суматоха мгновенно вспыхнула на арене. Это был первый раз, когда они видели, чтобы члена внутреннего клана избили так злобно. В центре золотой трибуны седовласый старец в фиолетовой мантии в шоке уставился на это зрелище. Однако он ничего не говорил. Тем не менее, хотя он и не говорил, несколько членов клана не могли удержаться, и старейшина в серой одежде встал и злобно крикнул: «Мальчишка, кто ты? Разве ты не знаешь правила этого соревнования? Вызови старейшину вашей семьи сейчас же». Правило: когда этот человек использовал пилюлю, чтобы увеличить свой потенциал во время боя, почему вы ничего не сказали? Линь Дун холодно смотрел на старейшину в серой одежде и сказал: «Ты член ветви семьи, как ты смеешь говорить со мной таким образом? Это просто возмутительно». Будучи опровергнут Линь Дуном, старейшина в серой одежде мгновенно разбушевался. Затем его фигура мелькнула, и его ладони ударили Линь Дуна. Шлеп. Однако, прежде чем старейшина приблизился к Линь Дуну на десяток метров, тот взмахнул ладонью. Сразу же бесчисленное количество людей были сбиты с толку, когда увидели, что старейшина клана был сдут пощечиной Линь Дуна и безобразно приземлился на земле. На мой взгляд, господствует сила. Ветвь семьи или нет, это не имеет значения. Если кто-то недоволен, пусть выйдет и скажет мне, насколько вы благородны. Линь Дун парил в воздухе, и его взгляд обратился к золотой трибуне. В этой области была истинная элита клана. Слова Линь Дуна заставили выражение толпы стать заинтересованными. В конце концов, необходимо значительное мужество, чтобы говорить так высокомерно перед всем кланом. «Ха-ха, хорошо сказал. Ветвь семьи или нет, это не имеет значения». Господствует сила. На золотой трибуне седовласый старец мягко улыбнулся. Однако он не был разгневан. На самом деле выражение его лица было немного своеобразным, когда он смотрел на Линь Дуна. «Малыш, из какой ты ветви семьи?» Линь Дун смотрел на этого седовласого старца. Колебания внутри тела этого человека заставили его чувствовать своеобразное гнетущее ощущение. Похоже, он был довольно высокого ранга в клане Линь. Семья Линь из города Янь, Линь Дун. Голос Линь Дуна был спокоен, и он совершенно не был взволнован вопросом. Однако, его ответом было, что он не ветвь семьи из города Янь, а семья Линь из города Янь. Он хотел, чтобы все знали, что семья Линь из города Янь не была под кланом Линь. Некоторые члены клана, очевидно, поняли намерение за его словами. Сразу же ярость появилась в их глазах. Однако, из-за того, что случилось с тем старейшиной, никто не осмеливался говорить. Кроме того, ни один из старейшин также не говорил. Однако, Линь Дун не был обеспокоен этим. Его взгляд медленно сдвинулся и остановился на углу золотой трибуны. В этом месте другая фигура холодно смотрела на него. Две пары глаз пересеклись. Вся юань сила небес и земли начала бушевать. Линь Дун был в воздухе с руками за спиной. Спокойные слова, которые вышли из его рта, заставили всю арену стать безмолвной. Линь Лантянь, Теперь спускайся. Глава 350. Значение высокомерия. Спускайся. Спокойный голос вышел изо рта Линь Дуна, но он прокатился по всей боевой арене как раскаты грома. Тишина опустилась на арену. Даже некоторые старейшины клана смотрели шокированно с отвисшими челюстями. Это был первый раз, когда они видели кого-то из молодого поколения, кто говорил с Линь Лантянем таким образом. Учитывая текущую позицию Линь Лантяня в клане Линь, даже некоторые старейшины должны были использовать дружелюбный тон при разговоре с ним. Кто бы осмелился кричать на него, не говоря уже о том, чтобы делать это перед такой толпой. Кто такой этот Линь Дун? Как он посмел бросить вызов Линь Лантяню на сборе клана? Он ведь любимый сын неба. Не говоря уже о его сверстниках, даже некоторые старейшины не сравнятся с ним. Да, Линь Дун слишком высокомерный. Хотя по предыдущему матчу, кажется, у него есть некоторые способности, но как он может сравнивать себя с Линь Лантянем, любимым сыном неба? Хех, я не думаю, что он безрассудный идиот. Если он осмеливается так говорить, значит должен иметь некоторые карты в рукаве. Кто бы мог подумать, что сбор клана в этот раз будет таким интересным. Кто-то, наконец, собирается бросить вызов Линь Лантяню за звание номер один в клане Линь. После кратковременной гробовой тишины, бесчисленные возгласы и разговоры раздались в толпе, сливаясь в ужасающую волну шума и распространяясь по всему городу Линь. Волнение, вызванное словами Линь Дуна, было слишком пугающим. Кем был Линь Лантянь? Он был гением номер один в клане Линь, который стоял в центре внимания среди сверстников в Великой Империи Янь. Мало кто во всей империи осмелится сравнивать себя с ним. Однако, сегодня, на сборе клана Линь, ему был брошен вызов человеком из ветви семьи таким властным тоном. Прошло много лет с тех пор, как кто-нибудь был свидетелем такой сцены. Неудивительно, что напряжение изверглось на арене, как вулкан. Все взгляды были наполнены волнением и ожиданием. Что? Дуньер бросил вызов Линь Лантяню. В отдаленном уголке Линь Чжинтянь, Линь Ся и остальные были также ошеломлены словами Линь Дуна. Несмотря на то, что они понимали, что Линь Дун в настоящее время обладал огромной силой, давление, которое излучал Линь Лантянь, было слишком доминирующим. Поэтому, даже они были настроены скептически, что есть кто-то, кто мог бы сравниться с любимым сыном неба. Линь Дун пытается отомстить за твое прошлое унижение. Линь Ман посмотрел на Линь Ся, после чего рассмеялся и хлопнул его по плечу. У тебя хороший сын. Ха-ха, у этого парня есть харизма. У стоящих в стороне Линь Хуна и Линь Ся сердца забились от шока и волнения из-за такой беспрецедентного бесстрашия. Прошло всего 2 года, и все же они могли чувствовать очевидное и полное изменение Линь Дуна. С легкой сухостью во рту, Линь Ся смотрел на молодую фигуру, парящую в воздухе. Его глаза покраснели, и он крепко сжал оба кулака. Слова этого юноши, который ушел из дома 2 года назад, до сих пор звучали в его ушах. Унижение, которым страдал отец, будет отомщено сыном. Он мог только догадываться, каким тренировкам подвергся юноша вдали от дома из-за этих слов. Возможно, он много раз был на грани между жизнью и смертью. Дуньер, Линь Ся поднял голову и сделал глубокий вдох, а его глаза стали влажными. В то же время, удовлетворение появилось на его лице. После всего, небеса были добры к нему. С таким сыном, все пережитое стоило того. Под бесчисленными взглядами, Линь Дун парил в воздухе и холодно смотрел на фигуру, сидящую на золотой трибуне. Линь Лантянь оставался бесстрастным, а его рука случайно двигалась по поверхности стола, как будто он не слышал слова Линь Дуна. «Линь Дун, следи за своим поведением. Это сбор клана Линь. Как ты смеешь создавать суматоху здесь? Проваливай!» Седой старик, сидящий рядом с Линь Лантянем на одном из золотых мест, крикнул с суровым лицом. Линь Лантянь имел очень высокое положение в клане Линь. С его возможностями и популярностью, он вполне может стать следующим главой клана Линь. Естественно, этот факт позволил ему завоевать сторонников, и среди них были даже некоторые старейшины. Тот, кто кричал, был таким старейшиной, который обладал достаточно высоким авторитетом и правами в клане Линь. Так как он склонился в сторону Линь Лантяня, он, естественно, пытался остановить Линь Дуна от оскорбления репутации Линь Лантяня. «Линь Лантянь, бесхребетный мерзавец!» — медленно воскликнул Линь Дун, не обращая внимания на седого старика и глядя на Линь Лантяня. «Как ты смеешь?» Седой старик ударил по столу в гневе и встал, собираясь атаковать, но был остановлен старейшиной в фиолетовой одежде. «Великий старейшина, этот человек слишком высокомерен. Сегодня здесь много гостей нашего клана, как мы можем позволить ему делать такую сцену?» Седой старик заворчал, явно недовольный вмешательством старейшины в фиолетовой одежде. «Ха-ха, Линь Чжэн, Линь Дун также считается членом нашего клана. Кроме того, глядя на его силы, он, очевидно, также очень талантлив. Если мы просто бездушно подавим его, не потеряем ли мы сердца ветвей семьи?» Добродушно ответил старейшина в фиолетовом. Услышав его слова, седой старик невольно нахмурился, после чего посмотрел на старейшину в черном рядом с собой. На основании их действий, кажется, была политика между разными фракциями клана Линь. Независимо от того, насколько он талантлив, он ничто по сравнению с Линь Лантянем. Старейшина в черном просканировал Линь Дуна взглядом и проговорил: «Однако, если он хочет бросить вызов, никто не будет возражать против этого. Однако, если Линь Лантянь должен будет выходить каждый раз, когда лает собака, не будет ли он слишком занят? Если он хочет бросить вызов, он должен показать, что обладает необходимой квалификацией». Слова старейшины в черном не были скрыты. Следовательно, они достигли ушей Линь Дуна. «Какая квалификация мне нужна?» Взгляд Линь Дуна мерцал, когда смотрел на старейшину в черном, и усмехнулся. Он мог видеть, что старый пердун явно был на стороне Линь Лантяня. Похоже, у него довольно большие связи в клане. «Докажи, что ты достоин», достигнув финальной арены. На этот раз говорил старейшина в фиолетовом, которого даже Линь Дун немного опасался. Он мягко улыбнулся и указал на самую высокую платформу этой огромной конусообразной арены. Линь Лантянь был предыдущим чемпионом сбора клана. «Если ты хочешь бросить ему вызов, сначала победи других членов клана, прежде чем сможешь достичь этого этапа. Кроме того, позволь предупредить, сейчас есть три исключительных кандидата. Первый из них Линь Лантянь, в то время как остальные, даже если они немного слабее его, они также считаются гениями. Что касается тебя, если ты хочешь достичь финальной платформы, ты должен пройти черед них двоих. Линь Цин, Линь Му». Когда старейшина в фиолетовом тихо крикнул, две очень грозные ауры мгновенно вспыхнули в центре арены. Сразу же фигуры промелькнули и появились на двух платформах. Линь Дун смотрел на них двоих, и его выражение стало слегка серьезным. Оба казались немного старше Линь Лантяня. Несмотря на то, что их ауры были слабее, чем у него, они оба были в полушаге от стадии проявления. На самом деле, с небольшой удачей, они оба могли бы легко преодолеть окончательный разрыв и перейти к начальной стадии проявления. Неудивительно, что старейшина утверждал, что они лишь слегка позади Линь Лантяня. Кроме того, что ошеломило Линь Дуна больше всего, они выглядели одинаково. Очевидно, они были кровными братьями-близнецами. Даже их ауры слабо показывали признаки сплавления. Если бы они объединили силы, даже практик начальной стадии проявления будет иметь мало шансов на победу. Это свидетельствует о том, насколько они были сильны. Это действительно братья Линь Цин и Линь Му. ПФФ, Линь Дун слишком высокомерен. Он на самом деле считает, что может легко бросить вызов старшему брату Линь Лантяню. Братья собираются перейти к начальной стадии проявления, и их сила не сравнится с мусором Линь Феном. Безобразие. Член ветви семьи решается бросить вызов основному клану. Когда ученики клана Линь увидели двоих, радость мгновенно появилась в их глазах. На основе их выражений, кажется, что они уже решили, что Линь Дун проиграет. Конечно, надо сказать, что среди членов молодого поколения, братья Линь Цин и Линь Му уступали только Линь Лантяню. Однако, Линь Дун поднял голову и посмотрел на старейшин, сидящих на золотой трибуне. Затем его фигура мелькнул, и он приземлился на самой высокой платформе арены. Наконец, он спокойно сказал: «Нет необходимости разбивать на два этапа, нападайте вместе, высокомерный, невежественный». Когда слова Линь Дуна приземлились, ярость мгновенно хлынула в глазах членов клана, и они постоянно усмехались. Однако, когда они усмехались, стоящий на высокой платформе Линь Дун слегка взмахнул рукавом, после чего его спокойные слова еще раз пронеслись. «Если вы двое останетесь на арене в течение 10 раундов, это будет моим поражением». Когда его слова приземлились, даже выражения старейшин, сидящих на золотой трибуне, сильно изменились. Сейчас слово «высокомерный» даже не могло описать его. «Так как вы, ребята, интересуетесь моей квалификацией, позвольте показать ее вам». Глава 351. Один удар, 10 раундов. Услышав эти слова Линь Дуна, Вся область взорвалась в шуме. Молодое поколение клана смотрело на него как на сумасшедшего. В клане Линь, талант Линь Цина и Линь Му был вторым после Линь Лантяня. Кроме того, они были братьями-близнецами, следовательно, их координация была беспрецедентной. Даже практику начальной стадии проявления будет трудно победить их объединенную мощь, но Линь Дун на самом деле осмелился сказать, что победит их в 10 раундов. Из того, что они могли видеть, это не могло быть описано как высокомерие, а скорее как невежество и приглашение к унижению. В то же время, когда молодое поколение клана насмехалось, Линь Ся слегка нахмурила свои черные брови, а ее зрачки пристально смотрели на Линь Дуна. Несмотря на то, что она была весьма шокирована тем, что Линь Дун смог победить Ван Яня в древние скрижали, по правде говоря, несмотря на то, что Ван Янь имел репутацию гения, он на самом деле не мог сравниться с Линь Цином и Линь Му. Говорить такие безумные слова в таком месте, действительно не стоит. Кэйер, это Линь Дун, о котором ты говорила, что он победил Ван Яня из клана Ван. Он не показал свои навыки, но его высокомерие действительно не слабее, чем у Ван Яня. Когда Линька нахмурилась, смех девушки пронесся в ее сторону. Она невольно наклонила голову и увидела несколько красивых девушек, столпившихся позади нее. Эти девушки были значительно красивы и имели множество поклонников среди парней клана. Увидев их всех в одном месте, окружающие парни также поспешно столпились. Хе-хе, младшая сестра Линь Сюэ права, этот Линь Дун не имеет большого мастерства, но говорит довольно много. Давайте посмотрим, будет ли он все еще иметь лицо говорить такую чушь. Когда проиграет старшим братьям Линь Цину и Линь Му, один из парней клана говорил в заискивающей манере перед красивой молодой девушкой, которая разговаривала с Линь Кэ, в то же время остальные быстро согласились и рассмеялись. Очень редко можно увидеть в наше время кого-то, кто осмелится быть настолько высокомерным перед старшим братом Линь Лантянем. Красивая девушка, известная как Линь Сюэ, мило улыбнулась. После этого она посмотрела на Линь Кэ и продолжила. Кэйер, как ты думаешь, Линь Дун действительно имеет квалификацию, чтобы бросить вызов старшему брату Линь Лантяню? Ты можешь сама посмотреть и увидеть, ответила Линь Кэ безразличным тоном. Хи-хи, я видела, как ты время от времени упоминаешь члена ветви семьи, может тебе нравится это Линь Дун. Линь Сюэ самодовольно двинулась вперед и хихикнула. Однако это выглядит так, что Линь Дун собирается унижаться сегодня. Линь Кэ нахмурила свои черные брови и не стала возиться с этой девушкой, которая была настолько увлечена Линь Лантянем, что никакое лекарство не сможет спасти ее. Вполне вероятно, что в ее сердце все мужчины, кроме Линь Лантяня, были мусором. Однако, подобные издевательства были довольно распространены на боевой арене. В конце концов, они действительно не могли принять действия Линь Дуна. ХМПФ, глупый и высокомерный паршивец, ты на самом деле осмелился сделать такое заявление. Давай посмотрим, как ты потеряешь лицо, когда проиграешь. На золотой трибуне глаза седого старика похолодели, когда он глумился. Линь Лантянь безучастно смотрел на Линь Дуна. Даже практику начальной стадии проявления будет трудно победить объединенную силу братьев Линь Цина и Линь Му. Плюс аура Линь Дуна была только в полушаге от стадии проявления, но он на самом деле осмелился сделать такое заявление. Никто не знал, действительно у него был козырь, или он искал смерть. Так как Линь Дун имеет такой героический дух, Линь Цин и Линь Му, вы оба должны составить ему компанию. Старейшина в черном махнул рукой и скомандовал безразличным тоном. Да, услышав слова старейшины в черном, Линь Цин и Линь Му холодно крикнули, после чего двинулись и полетели на самую высокую арену. Их ледяные взгляды встретились с Линь Дуном. Отношение, которое показал последний, очень разозлило их. Оба не стали тратить время, и как только они появились, то яростно топнули, и две ауры в полушаге от стадии проявления вырвались в одно мгновение. Энергичная юань-сила распространилась волнами на арене, излучая мощное давление и привлекая некоторые тревожные крики. Линь Дун, верно, я действительно хочу увидеть, какой квалификацией ты обладаешь, чтобы заставить нас обоих покинуть арену за 10 раундов. Энергичная юань-сила вздымалась вокруг Линь Цина, когда он смотрел на Линь Дуна и глумился. Я искренне надеюсь, что ты не просто мешок для битья, иначе это будет слишком скучным. Линь Му также сказал безразличным тоном. Их статус в клане не был обычным, и даже если они не могли сравниться с Линь Лантянем, они все еще были в первой тройке. Столкнувшись с членом ветви семьи, Линь Дуном, который осмелился говорить с ними таким образом, как не появиться гневу в их сердцах. «Может, начнем?» Однако, Линь Дун проигнорировал гнев обоих и медленно вытянул руку. Его голос был спокойным и совершенно не зависел от их энергичных и мощных аур. Бах! Ровный тон Линь Дун был сродни искры, которая полностью зажгла ярость в сердцах дуэта. Их взгляды сразу стали ледяными, и они рванули вперед. Энергичная юань-сила быстро сформировалась в центре их ладоней, вызывая низкие звуковые удары, когда они яростно нацелились на жизненно важные точки Линь Дуна под хитрыми углами. Дуэт проявил поразительную координацию. Они напали, как если бы были одним целым, что увеличивало сложность защиты. Однако, перед очень хорошо скоординированной атакой дуэта, выражение Линь Дуна совершенно не изменилось. Его тело не двигалось, и было как твердая скала, в то время как его ладони перевернулись, насильно останавливая удары в полуметре от своего тела. Па-па-па. На арене, тело Линь Дуна даже не дрожало, когда он принимал атаки дуэта, и лишь приглушенный звук ударов кулаков и ладоней быстро распространялся. Видя обмен на арене, выражения некоторых наиболее проницательных зрителей сразу стали серьезными. Каждый мог сказать, что Линь Дун легко справлялся с координированной атакой дуэта. Его ладони, казалось, стали железной стеной, и атаки дуэта были не в состоянии достичь его тела. От одного только этого действия, они могли сказать, что Линь Дун действительно имел некоторые способности, чтобы поддержать свои дикие слова. Однако этого было еще недостаточно, чтобы победить дуэт за 10 раундов. Каждый взгляд на арене сосредоточился на этом месте. Они затаили дыхание и спокойно наблюдали за головокружительно быстрыми и жестокими атаками, в то же время мысленно просчитывая количество раундов. На отдаленной трибуне Линь Чжэньтянь и остальные сильно напряглись, когда смотрели на высокую арену, и их лица были шокированы тем, что Линь Дун мог быть таким же устойчивым, как гора Тай, перед объединенной силой полушага от стадии проявления Линь Цина и Линь Му, которой было достаточно, чтобы сражаться против практика начальной стадии проявления. Однако, небольшое волнение было в их глазах. Хотя ситуация была патовой, 10 раундов будут быстро израсходованы. Этот Линь Дун действительно имеет некоторые способности. Интенсивная борьба на арене также удивила членов клана. Они первоначально думали, что Линь Дун будет подавлен, но сцена перед глазами заставила их понять, что силы Линь Дуна достаточно, чтобы на самом деле конкурировать с Линь Цином и Линь Му. Когда Линь Кай увидела это, она незаметно вздохнула с облегчением, втайне удивленная прогрессом Линь Дуна. В древней скрижали сила Линь Дуна была только на начальной стадии создания Ци, и кто бы мог подумать, что он станет настолько силен после одного года. ХМПФ, это уже 8-й раунд, но этот парень до сих пор обороняется, как черепаха. Когда 10-й раунд придет, его дикие претензии раскрошатся. Линь Сюэ сказала с насмешкой. Она не желала видеть, что Линь Дун показывает любую внушительность. Хотя даже у нее теперь не было выбора, кроме как признать, что Линь Дун, который не показывал никаких признаков поражения даже в ситуации один против двоих, был одним из верховных существ в клане. На золотой трибуне старейшины молча смотрели на обмен, особенно седой старейшина и старейшина в черном, чьи выражения были немного некрасивыми. Они могла сказать, что Линь Дун действительно ни разу не атаковал. С другой стороны, атаки дуэта в полную силу не могли проникнуть в радиус полуметра от тела Линь Дуна. Разница между сторонами появилась в данный момент. Руки Линь Лантяня, которые первоначально потирались на столе, сейчас полностью остановились. Он смотрел на арену и, наконец, открыл рот, и голос, подобный старому колодцу без ряби, пронесся. Немного способный, однако это уже 9-й раунд. Бах! Энергичные волны юань силы внезапно распространились на арене. Бесчисленные взгляды увидели, что Линь Цина и Линь Му тряхнула назад на несколько шагов. В отличие от них, фигура от начала и до конца не сдвинулась даже на полшага. Уже было ясно, кто сильнее, а кто слабее, но в этот момент 9 раундов уже прошли. Линь Дун, ты действительно очень сильный, однако боюсь, что пришло время заплатить за свое высокомерие. Текущее выражение Линь Цина было довольно некрасивым, но вскоре он глубоко вдохнул и объявил ледяным голосом. Он признал силу Линь Дуна, но до сих пор не верил, что Линь Дун сможет смести их с арены за один раунд. Вы переоценили себя. Однако, Линь Дун медленно покачал головой на ледяной голос Линь Цина. Он смотрел на дуэт и слегка покрутил телом, после чего взял инициативу и сделал шаг вперед. Причина, почему я буду делать свой ход в 10-м раунде? Потому что у меня нет никаких претензий к вам. Я уже достаточно дал вам лицо, и пришло время взглянуть на ваши способности. Бум. В этот момент он сделал шаг вперед, и огромная конусообразная арена задрожала, когда удушающее давление внезапно вышло из тела Линь-Дуна, как буря. Отступаем. Почувствовав удушающее давление, зрачки Линь-Цина и Линь-Му резко сузились. Они яростно попятились, в то время как юань-сила в их телах полностью вышла. Сотрясающая небо ладонь дьявольской скрижали. Энергичная несравненная юань-сила вдруг вырвалась из тел дуэта. После этого она сформировала гигантскую дьявольскую скрижаль над головой. Дьявольская скрижаль плавала в небе, испуская удивительное давление. Можно было сказать, что дуэт использовал все, что имел. Этих волн юань-силы было достаточно, чтобы сражаться с практиком начальной стадии проявления. Убить. Низкий рев прозвучал из уст дуэта, и гигантская дьявольская скрижаль мгновенно спустилась, неся с собой крайне свирепую разрушительную силу, когда яростно хлопнулась на Линь-Дуна под вниманием многочисленных нервных взглядов. Свиш-свиш-свиш. В ответ на финальную атаку дуэта, фигура Линь-Дуна вдруг стала нечеткой, как туман. Он шагнул в воздухе, как струйка зеленого дыма, и каждый его шаг оставлял остаточное изображение позади. В мгновение ока в небе появилось 9 остаточных изображений, 9 разрушительных фиолетовых теней. Когда 9-е остаточное изображение появилось, аура, испускаемая из тела Линь-Дуна, внезапно достигла ужасающего уровня. В то же время, яркое палящее солнце выплыло из тела Линь-Дуна. Сразу же шторм чистой энергии сформировался вокруг Линь-Дуна. Бум! Когда палящее солнце появилось, кулак двинулся и, под бесчисленными взглядами, сильно врезался в дьявольскую скрижаль. Шокирующий шторм юань-силы мгновенно развернулся в небе с пугающей скоростью. «Ломайся!» Шторм заполнил небо, и ледяной крик вдруг раздался. Бах! Когда крик пропал, трещины мгновенно появились на гигантской дьявольской скрижали. В конечном счете, скрижаль, сформированная из всей мощи дуэта, взорвалась под бесчисленными потрясенными взглядами. Шлеп! В небе, цвет лица дуэта стали мертвенно-бледным, их дико стошнило кровью. Их тела выстрелили как артиллерийские снаряды, оставляя километровый след на арене. Смотря на два следа на арене, тихая арена разразилась шумом. Глава 352. Одно слово для тебя. Поражение. Под наблюдением бесчисленных взглядов, Линь Цин и Линь Му, два гения, которые были вторыми в клане Линь, только после Линь Лантяня, были полностью разгромлены Линь Дуном. В мгновение ока, сильный шок появился на лицах каждого. Они смотрели на два глубоких следа на арене, и их удивление выросло до предела. Никто не ожидал такого результата. Все считали, что Линь Дун говорил высокомерные слова ранее. Однако, сейчас, глумящиеся люди, на лицах которых была усмешка, и которые готовились увидеть хорошее шоу, полностью замерли. Они выглядели довольно комично и смехотворно, как клоуны. Гробовая тишина окутала огромную боевую арену. В конечном счете, она была нарушена громогласными аплодисментами, которые внезапно вспыхнули. В пристальных взглядах, которые в очередной раз смотрели на молодую фигуру, уже не было никаких следов издевательств, и вместо этого было сильное почитание. За все годы, в основном члены клана обладали безграничной славой во время сбора клана Линь, в то время как ветви семьи были сведены к роли фона. Однако, сегодня они в первый раз увидели, что член ветви семьи отобразил такую мощь. Кроме того, не было недостатков в проницательных людях здесь. В предыдущих 10 раундах они четко понимали, что Линь Дун не действовал в течение первых 9 раундов, и просто защищался, позволяя Линь Цину и Линь Му атаковать. Единственный раз, когда Линь Дун действительно показал свою силу, было заключительное движение. Многие люди полагали, что если бы Линь Дун использовал этот ход в начале, у Линь Цина и Линь Му даже не было бы времени, чтобы постоять на арене, прежде чем они потерпели бы жалкое поражение. Линь Дун защищался в течение 9 раундов, и сделал ход только в последнем. С определенной точки зрения это действительно давало дуэту показать свои способности. Таким образом, даже если они проиграли, они не будут стесняться показываться перед кланом. В конце концов, учитывая способности старейшин клана, они должны были в состоянии различить это. При этой мысли, некоторые люди были удивлены. Линь Дун показал самую властную сторону, когда появился, в результате чего некоторые люди не могли не считать его дерзким человеком, однако, его превосходные действия заставили их чувствовать трепет в сердцах. Дуньер победил, Линч, Жентянь и остальные также были немного удивлены, когда смотрели на арену, и были ошеломлены на некоторое время. Они очень хорошо знали силы Линьцина и Линьму, однако, два практика в полушаге от стадии проявления, которые вместе могли соперничать с практиком начальной стадии проявления, потерпели сокрушительное поражение от рук Линь Дуна. Какого ужасающего уровня достигла сила Линь Дуна? Ха-ха, поздравляю, брат Линь Чжентянь. Ветвь семьи из города Янь действительно подняла голову и спустила пар в этот раз, в то время как Линь Чжентянь, Линь Ся и остальные были в шоке из-за силы Линь Дуна. Поздравительный смех вдруг пронесся со всех сторон. Линь Чжентянь посмотрел и увидел окружающие ветви семьи, с лицами, полными улыбок. Насмешливые улыбки, которые они первоначально носили, теперь имели привкус лести. Самые сильные из этих ветвей семьи были на стадии создания формы или создания ци, в то время как слабые продвинулись к стадии юаньден. Хотя семья Линь из города Янь не сильно отличалась от них, появился ненормальный Линь Дун, сразу поднимая их статус. Когда даже дуэт в полушаге от стадии проявления проиграл Линь Дуну, насколько сильным он будет? Как могли эти ветви семьи, которые даже не имели практика стадии создания ци или создания формы, осмелиться показывать неправильные манеры перед Линь Чжентянем и остальными? Линь Чжентянь мысленно насмехался над этими практичными парнями, но до сих пор носил улыбку на внешней стороне, когда сложил руки вместе и беседовал с ними. Он смотрел на окружающие подобострастные лица и вдруг почувствовал, что у него защипало нос. На каждом сборе клана он получал холодную иронию и обжигающие насмешки, а сегодня был первый раз в течение 10 лет, когда произошла такая вещь. Линь Ся мягко похлопал Линь Чжентяня по плечу. Он также знал, как много лет старик ждал этого дня. В то время как область была в волнении, члены главного клана замолчали. Эта сцена также была огромным шоком для них. Даже объединенная сила Линь Цина и Линь Му не была равна Линь Дуну. Похоже, в клане Линь только Линь Лантянь может поставить Линь Дуна на место. ХМПФ, у него есть немного способностей. В этот момент даже Линь Сюэ могла только сердито пробормотать. Она посмотрела на Линь Кэ, и вопреки ее ожиданиям, последняя выглядела немного радостно, заставляя Линь Сюэ сделать замечание. Чему тут радоваться? Чем больше он празднует, тем более несчастным будет, когда Линь Лантянь начнет действовать. Занимайся своими делами и прекрати каркать мне в уши. Красивое лицо Линь Кэ слегка потемнело. Она больше не могла терпеть Линь Сюэ и отругала ее. После выговора Линь Кэ, выражение Линь Сюэ стало слегка некрасивым. Однако из-за высокого статуса Линь Кэ в клане, Линь Сюэ могла только фыркнуть и отвернуться.